Вован заржал и сел возле машины, прислушиваясь к возне в кукурузе и вскрикам девушки, которые тотчас же прекращались, как будто ей закрывали рот. Когда пришла его очередь, девушка лежала на земле совершенно голая, ее лицо было залито слезами, искусанные губы опухли. На груди и шее красовались бордовые ссадины, которые вздувались прямо на глазах. «Ну, хоть обними меня!» Похохатывая, Вован стал расстегивать штаны. Кудри стоял рядом, ноздри его раздувались, в глазах сверкали бешеные искорки. Вован знал за ним страсть утолять желание где угодно и с кем угодно. Особенно он любил наблюдать за корешами, которым отдавал свою жертву для общего пользования. Кудри считался неутомимым. На этот раз время у него было ограничено, и против своего обыкновения он утешался всего-то 20 минут. Когда девушка одевалась, бандиты даже не нашли нужным отвернуться. Они относились к ней как к вещи, которой попользовались, и она уже потеряла для них всякий интерес. «Давай скорее, нам еще на базар нужно вертаться», — подгонял ее Кудря. Будучи в хорошем расположении духа, он решил отвезти ее обратно, зная, что она никому не посмеет пожаловаться. Когда подъехали к базару, торговля еще шла вовсю, но на своем месте девушка не нашла ни товара, ни хорька. Она в ужасе уставилась на пустой прилавок. Дядьки с носками уже тоже не было, а соседка справа ушла. «А где же мой товар? Я в него все деньги вложила!» — рыдающим голосом пролепетала она. «Ну шо я тебе скажу, красавица? За любовь приходится платить», — подмигнул ей Кудря. «Ну да ты не горюй. Мы тебе найдем богатого жениха, он тебя на базар не пошлет торговать. Такой красавице надо дома сидеть. Базар — опасное место для честных девушек». Девушка отвернулась и горько заплакала. Люди проходили мимо, и никому не было до нее дела. «Пошли к нашим в кабак», — позвал Кудря Вована, который замешкался, рассматривая высокую русоволосую девушку. Та скромно стояла над вязаными жилетами и не поднимала глаза. Она видела, как два парня бандитского вида привели измученную девушку и теперь потешались над ней. Что пережила эта бедняга, лучше не знать. И самой лучше глаза не поднимать. В душе у русоволосой испуганным зверьком трепыхался страх. «Ну что ты лупаешь? Дырки протрешь!» — поторопил своего друга Кудря. «Забил червячка и хватит. Нашел себе добро. 3 метра сухостоя». Он неодобрительным взглядом окинул худенькую девушку и отвернулся. «Пошли!» — согласился Вован. «Хотя мне по барабану, худая или толстая. Я баб за другое люблю». Он громко расхохотался и пошел широким шагом, не вынимая рук из карманов. За Кудрей пристроился еще один из шестерок, который все это время от нечего делать бродил между рядами и уже успел незаметно стащить с прилавка дорогую кофточку, запихнув ее за пазуху. Потом, как из-под земли, появились еще трое, и все двинулись к выходу. Знающие люди провожали взглядом банду, не скрывая облегчения. Тут же бродил наряд милиции, лузгая семечки и рассказывая друг другу анекдоты. Их веселые загорелые рожи были сытыми и довольными. Один из них, встретив взгляд Кудри, весело подмигнул ему. Сегодня они и свое тоже получили. Отчего не порадоваться? Кудри был доволен, и дело сделал, и развлекся. О том, что сейчас творится на душе у девушки, он не думал совсем. Каждая девка хочет, чтобы ее трахнули, но не каждая в этом признается. А эта аж просилась, потеряла свой товар, так зато аж 2 мужиков поимела. Кому еще так может повезти? «Чуешь, хорек, а где ж ты той товар девал, что свистнул мои крали?» — спросил он своего кореша, когда они сидели в кабаке и пили за удачный день. «Отнес барыгам в 7-й ряд, не стесняясь, признался хорек. «А, браткам Бондаренком. Когда деньги отдадут? Через неделю обещались?» Ну, хорошо.